А вот что сообщает нам Томас Пинант, путешествовавший по графству Перт в 1769 году. 1 мая в каждой деревне пастухи справляют свое сельское жертвоприношение, праздник Бельтана. Они выкапывают в земле квадратную яму, в середине которой оставляют дерн и на нем раскладывают костер. На костре они изготовляют из яиц масло, овсяной муки и молока горячий пряный напиток. Кроме обычных составных частей, они добавляют туда пиво и виски. Каждый из участников должен принести с собой что-нибудь из съестного. Обряд начинается с того, что часть этого напитка выливают на землю в виде возлияния. Затем каждый берет овсяную лепешку, на которой имеется 9 квадратных наростов, посвященных каждой особому существу, будто бы призванному охранять овец и рогатый скот, или же какому-нибудь зверю, представляющему реальную опасность для стад. Каждый пастух, повернувшись лицом к огню, отламывает нарост от своей лепешки и перебрасывает его через плечо со словами: «Это я даю тебе, сохрани моих лошадей, это тебе, сохрани моих овец» и так далее. Затем то же самое повторяется в отношении вредных животных. «Это я даю тебе, лиса, пощади моих ягнят, это тебе, серая ворона, а это тебе, орел». По окончании обряда участники пьют тот же пряный горячий напиток, а по окончании пиршества двое выборных людей прячут остатки пищи. В следующее воскресенье они вновь собираются в том же составе и доедают то, что осталось от первого угощения. Другой автор 18 века описывает, как праздник Бельтана отмечался в приходе лоджерей графства Перт. Он пишет: 1 мая здесь ежегодно справлялся так называемый праздник Бельтана. Справляется этот праздник главным образом пастухами, которые группами человек по 20 собираются в полях и готовят себе обед из вареных яиц и молока. Эти блюда они едят со специально по такому случаю выпеченными лепешками, поверхность которых усеяна небольшими бугорками наподобие сосков. Хотя в последнем сообщении ни словом не упоминается о кострах, их, вероятно, всего зажигали, так как один современный автор доводит до нашего сведения, что в приходе Киркмикель, который на востоке граничит с приходом Лоджерей, обычай раскладывания костров в полях и печенья на них освященного пирога еще не вышел из употребления и поныне. Можно предположить, что когда-то лепешка с бугорками действительно употреблялась для определения того, кому быть бельтановым чертом или предназначена для сожжения жертвой. Пережиток этой традиции можно проследить в обычае печь 1 мая в полдень особого рода ржаные лепешки и скатывать их с холма. Считалось, что тот, у кого лепешка скатывает, сломается, в течение года умрет или его будут преследовать неудачи. Эти большие лепешки из овсяной, ячменной или гороховой муки пекли обычным способом, но сверху они обмазывались тонким слоем жидкого теста, приготовленного из взбитых яиц, молока или сливок и небольшого количества овсяной муки. Этот обычай, по-видимому, был распространен преимущественно в Кингусе, в графстве Ивернес и близлежащих местностях. На северо-востоке Шотландии огни Бельтана зажигались еще во второй половине 18 века. Местные пастухи собирали хворост, поджигали его и трижды в пляске обходили горящую кучу. Однако, если верить более позднему источнику, огни Бельтана зажигались в этой местности не 1, а 2 мая по старому стилю. Назывались они огнями скелетов. Существовало поверье, что этой ночью ведьмы выходят из своих жилищ и занимаются тем, что наводят порчу на скот и крадут коровье молоко. Чтобы им помешать, у дверей коровника раскладывали веточки жимолости, а еще чаще рябины, и каждый владелец усадьбы и батрак зажигал огни. В одну кучу сваливали старую солому, дрог или ракитник, и вскоре после заката солнца все это поджигали. Одни ворошили горячую массу, а другие поднимали на вилы или багры пучки соломы и, держа вилы как можно выше, бегали взад-вперед. В это же самое время молодежь танцевала вокруг огня или пробегала сквозь дым с криками: «Огонь! Сожги ведьм! Огонь! Огонь! Сожги ведьм!» В некоторых местах по пеплу прокатывали большой круглый пирог из овсяной и ячменной муки. Когда хворост прогорал, пепел костра разбрасывали как можно дальше и до глубокой ночи продолжали бегать вокруг углей, выкрикивая: «Огонь! Сожги ведьм!» На Гибридских островах лепешка Бельтана меньше той, которую пекут в день Святого Михаила. Однако изготовляется она тем же способом. В Уисте такого рода лепешки больше не пекут, но отец Аллен вспоминает, как его бабушка 25 лет назад изготовляла этот пирог. Кроме того, тамошние жители на 1 мая делают сыр и хранят его до следующего дня Бельтана как средство против порчи молочных продуктов ведьмами. Местные обряды Бельтана ничем не отличаются от других аналогичных обрядов. Все огни были погашены, и на вершине холма зажигался один большой костер, вокруг которого по ходу солнца прогоняли скот, чтобы на весь год предохранить его от ящура. Каждый прихватывал головешку от этого огня с собой, с тем, чтобы разжечь от нее свой домашний очаг. В Уэльсе огни Бельтана по обычаю также жгли в начале мая, однако дата проведения этого обряда варьировалась от 30 апреля до 3 мая. Иногда огонь зажигался путем трения двух дубовых брусков, что вытекает из следующего описания. Огонь разжигали таким образом. 9 человек выворачивали свои карманы наизнанку, чтобы там не осталось ни одной монеты, ни одного кусочка металла. Затем мужчины шли в близлежащие леса и собирали там хворост 9 различных пород. Все это складывалось в то место, на котором предстояло разложить костер. На земле очерчивали круг и внутри его крестообразно складывали хворост. Собравшиеся, сомкнув кольцо вокруг костра, наблюдали за происходящим. Один из мужчин брал два дубовых бруска и тер их до тех пор, пока не появлялось пламя. Огонь перекидывался на хворост, и вскоре разгорался огромный костер. Иногда один против другого раскладывались два костра. Эти огни, один или оба, назывались койлкерт, в переводе «костры». Круглые пироги из овсяной и непросеянной муки делились на четыре части и клали в маленький мешок из-под муки, и каждый должен был вынуть оттуда свою часть. Последний кусок доставался тому, кто держал мешок. Те, кто вытягивал кусок пирога из непросеянной муки, должны были три раза перепрыгнуть через пламя или трижды пробежать между двумя кострами, что, по мнению присутствующих, обещало обильную жатву. Крики и визги прыгающих через пламя людей раздавались по всей округе. Те же, кто вытащил кусок пирога из овсяной муки, пели, танцевали и хлопали в ладоши, подбадривая владельцев лепешек из непросеянной муки, перепрыгивавших через пламя или пробегавших между двумя кострами. Поверье, согласно которому троекратное перепрыгивание через костры или же троекратный пробег между ними сулит богатую жатву, заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее. О том, каким способом такой результат достигался, сообщает другой специалист по уэльскому фольклору. По его сведениям, костры, зажигавшиеся обычно на майский праздник или же в день летнего солнцестояния, по мнению крестьян, должны были защищать их земли от колдовства, чтобы взошел богатый урожай. Угли также считались ценным магическим средством. Крестьяне полагали, видимо, что жар костров положительно влияет на плодородие полей, однако не непосредственно стимулируя рост семян в земле, а косвенно тем, что противодействует пагубным ведьмовским козням, а возможно и совсем сжигает ведьм. Огни бельтана зажигались, по-видимому, и в Ирландии. Кормак или кто-то другой, носящий то же имя, сообщает, что 1 мая получило свое название от счастливого огня или от двух огней, которые друиды Эрина Ирландии обычно зажигали в этот день со страшными заклинаниями. Подведя скот к этим огням, прибавляет он, его прогоняли между кострами в надежде, что это на год защитит его от болезней. Обычай в канун 1 мая или на 1 мая прогонять скот через костры или между ними оставался в силе еще при жизни нынешнего поколения.